Я едва шел. Неудобный башмак так сжал мне ногу, что я почти подпрыгивал, и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад. Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как потух свет, в зале раздался рев. Не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то легкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребенка, на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку. Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада несся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины, небо сияло звездами. Мой спутник опустил меня на землю, снял неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и челму, и, пристально глядя мне в глаза, сказал: «Не теряйте времени, жизнь вашего брата, Наль, и ваша, зависит во многом от вас. Если вы в точности выполните все, как указано в письме, что лежит на подушке вашего дивана, все будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немы, но помните всю жизнь, как вы играли роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни услышали, ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор». Сказав мне все это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме. Когда я отворил дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. «Значит, горит и у нас», — подумал я. Обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошел туда и поразился беспорядку, царившему там при щепетильной аккуратности брата. Очевидно, здесь несколько человек переодевались, но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Притворив плотно дверь, я запер ее на ключ, задернул на ней тяжелую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель. Прежде всего, думал я, надо прочесть письмо. Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задернуты, я прошел в свою комнату. Здесь у самого дивана горела небольшая лампа. Окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня. Я бросил палку, снял верхний халат, подошел к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано «Завещание». Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и оттуда вынул два письма и записку. Одно из них было длиннее и носило ту же надпись, сделанную рукой брата — «Левушке». На другом, незнакомым мне круглым, полудетским женским почерком, было написано «Другу Л.Н.Т.». Я прежде всего развернул записку. Она была короткая, и я жадно ее прочел. «Левушка», — писал мне брат, — «некогда. Из большого письма ты узнаешь все. Теперь же немедли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также все с себя, спрячь в тот шкаф гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в девятом цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями легкая стенка и закроет шкаф, но осмотри внимательно все, не забудь чего-либо из одежды». Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы челму и сдернул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли их дорогой, но, поглядев на сверток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ними увидел и уродливую туфлю, и челму. Очевидно, мой спутник дал мне все это в руки, и я машинально держался вместе, а, войдя в комнату, бросил на стол. Я достал вату, смочил сначала руки, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придется долго возиться с лицом из-за бороды, но ничуть не бывало. Похожее на молоко, приятно пахнущая жидкость, сняла всю черноту с лица. Борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил еще один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел легкие ночные туфли и пошел убирать комнату брата. В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке все же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел, остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы. Оставалось все унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он обладал богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат. И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои легкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец я убрал все обувь, оставались челмы. Я узнал челму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколоть его и спрятать футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все челмы, подобрал и футляры и отнес все в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, челму, сверток с чашами и несносную туфлю. И все это бросил тоже в шкаф. Я еще раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашел футляр от своей булавки для челмы и снова снес в шкаф. Еще и еще раз я осматривал внимательно все закоулки в комнате брата и, наконец, решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в девятом цветке обоев. Девятых цветков, считая снизу, было много, и, наконец, на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно, мне уже стал терять терпение и называть себя ослом, как легкий шелест заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно ползла сверху стенка, и через несколько минут, все ускоряясь движением, мягко опустилась на пол. «Волшебство! Да и только!» — подумалось мне. И действительно, если бы я собственными руками не убрал все в шкаф, то не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид. Но раздумывать было некогда, все виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчет, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий.